Я могу понять, как Да. Алло? Да. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-банк, специалист Александра. Румина Раджабалиевна, вам знакома, подскажите? Да. Знакома. Подскажите, с кем сейчас разговариваю? С кем она вам приходится? Мной приходится. А, это вы, верно? Угу. Румина Раджабалиевна, здравствуйте. Это департамент взыскания просроченной задолженности. У вас 55 дней задолженность по кредитной карте. Оплату когда будете вносить? Почему не представляетесь по закону? Альфа-банк, специалист Александра, я же представилась. Это по закону? Фомина Александра Александровна. То-то же. Не хочу платить и не плачу. Что значит не хочу платить? То и значит, не хочу платить. Вы взяли кредит в нашем банке, кредитную карту, взяли сумму средств, потратили, а оплачивать обязательства, то есть вы не собираетесь перед банком? Да. Банк это не благотворительная, понимаете, организация. Там не фиолетово. Вам выдает денежные средства. Что это значит? Что это за разговор Румина Раджабалиевна? Нормальный разговор. Что вас не устраивает? Если вас что-то не устраивает, идите в суд. Идите в суд. Хватит балаболить разговоры эти. Идите в суд. Идите в суд. Идите в суд. Да придем в суд. Вот и счастливого пути. Бегите скорее, пока не опоздали. Бегите. Румина Раджабалиевна, конструктивный диалог давайте выстраивать. Конструктивный диалог. Я вам сказала, бегите Нет, быстрее. Не конструктивный тут. Диалог. Это очень конструктивно. Нет, это не конструктивный диалог. Это очень конструктивно. Очень конструктивно. В случае длительной неоплаты задолженности банк может передать ваш договор сторонней коллегии. Да вы делайте, что хотите, мне фиолетово. Зачем вы мне эту всю фигню рассказываете? А в том-то, что вы уже будете сотрудничать что... Господи, вы понимаете? Необразованная чушка сидит какая-то, формулировать предложение не научилась, но сидит важно. Конструктивно ведите диалог. Да пасть свою закрой уже и в нору скройся. Будете так сейчас разговаривать, перезвоним через 5 минут. Ага, попробуй только второй раз за день мне позвонить. Так перезвоним. Я быстренько этот разговор в Центробанк направлю с детализацией и посмотрим, как ты потом завизжишь. Будем ожидать. Да ожидай. Ожидай, когда ты поумнеешь, чучело. Не давай. На ты, а на вы. Пошла не на ты, а на вы. Вон, мы с вами мымра. Не перекосили. Ой, ужас какой, в 27 лет так разговаривать. А что, в 27 лет нельзя так разговаривать? А в 28 можно, дебилка? Причем тут 27? Перезвоним позже, всего доброго. Пошла вам, удачи. Пошла вам. Ина, трубку кидай. Ну, кто там? Алло, здравствуйте, меня зовут Гусь Жанна Сергеевна, это ТПБанк, Центр проводит просроченную задолженность. Могу услышать Татьяну Викторовну? Слушайте. У вас за выходы на просрочку, где просрочка 72, сумма просрочка 2357 рублей 61 копеек. Требование кредитора платить сегодня-завтра, почему не платить? Что а кто кредитор? Банк, вот тот, который требует деньги. А как он требует? Ну, у вас задолженность, он просит оплатить. А в какой форме он просит? Что еще раз? В какой форме он просит? Мы вот с вами разговариваем. А, в формате телефонных разговоров? Да. Ну не, мне так не нравится. А как вам нужно в письменной форме? Да. Хорошо, коммуникация продолжится. Всего доброго, до свидания. Пока. Ну? Здравствуйте. Наконец. Слушаю. Анна Сергеевна? Кто спрашивает? Компания «Сириустрейд», коллекторское агентство, разговор записывается. Анна Сергеевна, у вас есть неупанное обязательство? Не представились вы. Я говорю, меня зовут Слободюк Александр Владимирович. Вы этого не говорили. Я вам говорил. Нет, компания не говорили, переслушайте запись разговора. У вас есть неуполненное обязательство перед организацией МОНЭЗа. Знакома вам такая организация? Документы присылайте, после этого поговорим. Вы готовы с нами договариваться, решать? Документы присылайте, после этого поговорим. Нет, это я вас понял. Но вы готовы? Ну и все. Ну вы сначала документы пришлите, я на них посмотрю, а там разберемся. Анна Сергеевна, почему вы так как-то все воспринимаете в такие, разговариваете особо с нами не хотите? А о чем с вами разговаривать? Вы никто для меня на юридическом уровне. Уведомления я не видела. Сейчас. Документов не если получала. Если вы хотите, мы можем вам предоставить документы. Вас должен изначально кредитор вас был уведомить. Но это не мои проблемы. Ну, так, кредитор, так не кредитор. Иначе, хотите договариваться, значит, присылайте документы. Непосредственно ваш. Если вы хотите, мы можем вам отправить на адрес электронной почты. Нет, не надо мне на адрес электронной почты. Я ей не пользуюсь. Вы ей не пользуетесь, правильно понимаю? Ну, я сказала. И хотите документы, чтобы мы прислали вам почту России. Все правильно. Я вас послушал. Хорошо, до свидания. Угу, пока. Алло, здравствуйте. Да. Общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Утешева Жанна Мараев. Уведомляю запись разговора. Мира Сейфулаевна, это вы? Да. Бульмир Сейфулаевна, звоним вам по поручению акционерного общества «Почта Банк». У вас имеется к оплате 34 176 рублей 55 копеек. Данная сумма актуальна на 6 мая 2020 года. Задолженность ваша образовалась по кредиту наличными, который вы оформляли в октябре 2017 года. У вас идет уже просрочка 422 дня. По требованию вашего кредитора Почта Банка на основании статьи 307 пункт 1 ваш долг должен быть погашен до 10 мая. В указанный период оплата производится в добровольном порядке. На досудебной стадии будете решать вопрос. Бульмира Сейфулаевна. Я вас не слушала. Вот в середине где-то перестала слушать. Потеряла к вам интерес как-то. Потеряли интерес в связи с чем? В связи с тем, что вы строите слишком долгие, длинные предложения на тему, которая мне абсолютно не интересна. Ваша голова не усваивает очень нужную информацию, Владимир Сейфулаевна? Моя голова не усваивает ненужную информацию для меня. Не нужно, а не денежные нужно. Средства кредит наличными оформили, 300 тысяч получили, не оплачивайте свои задолженности. Не надо меня тут отчитывать, ясно? Отчитывать будете своих кошек. Я вас не отчитываю. Мужа своего алкаша будете отчитывать. Банк требует возврата своих денежных средств. Вы почему в одностороннем порядке по 310 статье нарушили условия обязательств? Чучело, внимательно меня слушай. Вы сейчас быстренько бежите к руководству и говорите: руководитель, мы не направили должнику доказательства того, что закройте фальш. Вы будете говорить по вашей задолженности. Не уходите от суммы. Итак, мы не направили должнику уведомление. И кредитор не направил уведомление. Должник о нас ничего не знает. Нужно быстренько направлять уведомление. Либо расстрелять договор сессии на продажу вашего груза. Согласен 382 статьи Гражданского кодекса. Хорош. А последствиях я вас уверена. Тебя никто не слушает, мэмра. Повторных звонков вам. Дебилка. И вашим контактным лицам. Убейся об стену. Денежные средства должны от вас поступить нахрен сроком до 10 идешь. Мая. Всего доброго, до свидания. Чтоб ты сдохла. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Лисина Татьяна Анатольевна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банка. Разговор записывается. Наталья Николаевна, вам знакома? Знакома. Кем приходится вам? Мной. Звоним по поводу ваших задолженностей в Альфа-Банке. У вас по первому задолженности составляет, по первому договору, 135 083 рубля 12 копеек, по второму кредитному договору 129 083 рублей 95 копеек. Требование банка погасить данные задолженности не позднее 8 мая 2020 года. Наталья Николаевна, когда вопрос вам будет регулирован? Да я отвечала уже на эти вопросы. Да, к сожалению, только не оплачиваете. Так да, я не собираюсь. По какой причине? Отвечала уже на эти вопросы. Вы на многие отвечали вопросы. Да? В итоге что, когда оплачивать-то будете? Отвечала уже на эти вопросы. Или вы, наверное, ожидаете, когда банк на дальнейшие шаги пойдет? Да, да, да. Суд подаст, да? Да, именно этого и жду. Так угу. Легче будет? Да, да, да. Совершенно верно. чем же вам легче это будет? Отвечала уже на эти вопросы. Ну хорошо, тогда когда будете настроены на диалог, тогда мы с вами переговорим. А вы откуда знаете, когда я буду настроена? Ну, перезвоним, если попадем на ваш диалог, а может быть уже будет подача в суд. Если попадете на мой диалог, понятно, вы уже попали на мой диалог. Всего доброго, до свидания. Пока, пока.